Часть 9. Мои 17 отметили в тихом семейном кругу, в ателье, с пирожными и игристым вином. «Теперь ты совсем взрослая», — сказала Ортензия и преподнесла мне комплект нижнего белья из магических кружев, белоснежный корсет, пеньюар и коротенькие панталончики типа шортиков. Ткань была страшно дорогая. Даже я проходила мимо прилавков заморских купцов, игнорируя ее блеск. Кружева представляли собой тонкое невесомое переплетение ниток, как будто абсолютно прозрачное, но присмотревшись ближе, кожу было не разглядеть из-за волшебного серебряного мерцания внутри просветов в кружеве. Тело выглядело, как припорошенное перламутровой пылью. «Такую вещь надеть под платье – преступление!» – восхищенно прошептала я. «А его и не надевают под платье!» – засмеялась портниха. «Это сугубо для соблазнения!» Я хмыкнула. «Да уж, осталось придумать, кого же мне соблазнить!» На дворе стояла осень. Праздники урожаев прошли, прилавки ломились от товаров и разных вкусностей. Я любила бродить по городу пешком, одев шляпку с вуалью, выскочив незаметно из дома, покупала разные безделушки, слонялась среди маленьких магазинчиков и лавочек или ехала в порт и смотрела, как разгружают корабли. Я впитывала этот мир, пропускала его сквозь себя, через душу, привыкала к нему, влюблялась в него. Он был до боли похож на мой родной. Те же желтые листья гнал ветер, то же горячее красное солнце садилось за горизонт, та же сверкающая россыпь звезд в ночном небе. Сидя на скамейке в парке, я писала истории, иногда, глядя на море, сочиняла стихи о любви. Глупенькие, слезливые, но, как ни странно, здесь шли на ура. По крайней мере, некоторые покупали журнал только из-за них. Вот так и жила. Ждала знака, подсказки, но сначала нужно было разобраться с Ираидой. Дело стало за доказательствами. Увы, сплетни – это одно, а в храм нужно идти со 100% уверенностью. Я запаслась записывающими кристаллами, благо накупила их много, каждый где-то на 10 минут записи. Осталось вызвать Ираиду на откровенный разговор. Я стала ходить на все чаепития и музыкальные вечера. Раньше меня туда было не затащить, в театры и ателье. Следить за ней издали, подмечать ее привычки, предпочтения – как заправский шпион подсматривала за ее особняком, выучила распорядок ее дня. Трутень. Более бесполезного существа трудно было вообразить. Просыпалась ближе к обеду. Сразу в особняке начиналась кутерьма и крики. Бегали горничные, суетились слуги. Несколько часов на прихорашивание, и дама выплывала на божий свет. Далее по-разному. Или к портнихам, по магазинам, короче, шопинг. Или более интеллектуальное времяпровождение – сборище наших дам-аристократок в женском клубе или музыкальные литературные кружки там же. Вечерами балы, маскарады, танцевальные вечера. Иногда во дворце, но чаще в имениях именитых вельмож. Семей настолько богатых, чтобы организовывать ежевечерние рауты, в столице было с десяток. Поэтому мне всегда было трудно выбрать пригласительные карточки, куда пойти, так как в геральдике я еще не сильна. В итоге я просто стала ходить туда, куда Элеонора. С утра мы с ней списывались по шкатулке. Иногда удачно попадала на балы, где видела Ираиду. Потихоньку планомерно выводила ее из себя. На мне были великолепные модные туалеты, шикарные драгоценности. На лице сияла счастливая искренняя улыбка. Я демонстрировала вид довольной жизнью богатой Альеры и знала, что больше всего на свете врага убивает благополучие и успех соперницы. В ее понимании у меня было все – титул, муж, богатство, молодость, природная красота и, главное, мои глаза лучились счастьем. И чем дольше я в таком виде перед ней, тем злее и несдержанней она становилась. «Ну давай же, сорвись, я жду», – молила я ее, сжимая в рукаве кристалл. Но тщетно она крепко держала себя в руках, позволяя себе только ядовитую ухмылку или саркастическую колкость. На этот музыкальный вечер я пошла одна, без Элеонор. Жена казначея сказала, что соберутся одни сплетницы и пустомели. Нормальным людям там делать нечего. Значит, сделала я вывод, Ираида будет обязательно. Пришлось идти и мне. Я не могла упустить ни единого шанса столкнуться с любовницей моего мужа. Вечер уже почти заканчивался, когда я увидела, что Ираида направилась к террасе освежиться. Поставив бокал на подоконник, пошла следом, сжимая кристалл в рукаве. Тихонько сдавила грани, активируя. «Ой!» – воскликнула я. «Как жарко! Вы тоже вышли подышать свежим воздухом, Митерис?» Женщина с подозрением обернулась. «Да!» – буркнула невежливо она. «А вы не простудитесь?» – озабоченно поинтересовалась я. «В вашем возрасте нужно беречь себя?» Намек на возраст дал свои плоды. Видимо, это больная для нее тема. «Да что ты себе позволяешь?» – зашипела Ираида. «Думаешь, тебе всегда будет 16?» «Ну, когда мне будет 30, вам же тоже будет 40?» – наивно поинтересовалась я. Женщина вспыхнула порохом. Лицо исказилось. Ненависть, зависть, затаенная тоска и боль. Все смешалось. Мне даже стало ее немного жаль. «Кто ты?» – заорала она. «Избалованная маленькая дрянь с кукольным личиком. Тебе все в жизни досталось сразу с рождения. Тебе не приходилось бороться за свое счастье, зарабатывать репутацию, деньги». «Позвольте спросить», – перебила я ехидно, – «и каким местом вы зарабатывали это все?» «Ах ты, мерзавка!» Ираида уже была в невменяемом состоянии. Я даже испугалась, что полезет с кулаками. «Если ты не в курсе, то тебя скоро отошлют в дальнюю провинцию и запрут в замке. А я с Линаром буду жить в столице в качестве его жены», – плевалась она. «Значит, вы с моим мужем живете как супруги? Спите вместе?» – картинно ужаснулась я. «Боже мой, а как же клятвы в храме?» «Ты что, совсем идиотка? Кто же слушает эти клятвы? Линару нужен был титул. Король приказал, и он женился на тебе. А любил и любит он только меня», – самодовольно заявила женщина. Карты раскрыты и маски сброшены. Ираида даже немного успокоилась, видя мою наивную глупость. «Все. Больше мне от нее ничего не нужно. Кристалл записан. Она призналась. Пора было уходить. Я сделала вид, что сильно расстроилась, даже шмыгнула пару раз носом и побрела в зал. С чувством выполненного долга теперь можно было ехать домой. На праздник Дня всех богов я заказала у Артензии роскошное платье стального цвета, как раз под свои бриллианты. Опять узкая длинная юбка, собранная в турнюр сзади, расшитый корсет, обнаженные плечи, высокая сложная прическа с ниспадающими на плечи локонами, украшенная бриллиантовыми заколками. Даже король, увидев меня, замер в восхищении, а у него-то, думаю, богатый опыт общения с красивыми женщинами. У меня было приподнятое настроение, и я собиралась блистать. Почти все планы реализовались, скоро открытие второго ателье, в банке скопилась неплохая сумма на черный день. Меня знают и уважают, пусть на черном рынке и темные личности, но все же хоть кто-то оценил мои умственные способности. И кристалл с записью имеется. Что еще желать? Рихард весь вечер пожирал меня голодными глазами, не отходя ни на минуту. Если у кого-то в зале и были сомнения о нашей взаимной страсти, то сегодня они развеялись. Монарх странно на нас посматривал, как будто с сожалением и жалостью. Но меня уже охватил хмельной кураж. Я кокетничала, дарила Рихарду многозначительные взгляды, безмолвные обещания. Пожатие рук украдкой, страстный шепот. Мне нравилось ощущать себя самой красивой, самой желанной, самой умной. Мы танцевали корденс, что-то типа вальса, когда по залу пронесся единый судорожный вздох. И наступила гробовая тишина. Даже музыканты, сидевшие на балконе, на мгновение сбились с ритма. Я поискала глазами причину такой единодушной суматохи и уткнулась в ледяные глаза Линара Домираса, стоящего в двери бального зала. Ни единой эмоции на застывшей маске, пустой отрешенный взгляд сквозь меня. Рядом с ехидной ухмылкой из-за плеча выглядывала Ираида. Сердце суматошно дрогнуло, Мурашки побежали по спине. Я повернулась к также застывшему посреди зала Рихарду. «Мы занимаемся чем-то предосудительным?» «Нет, конечно, Льера». «Так почему же вы перестали танцевать?» – усмехнулась я, не давая голосу скатиться в истерические нотки. «Хотя я и не чувствовала за собой ни малейшей вины. Главного-то не случилось. Все равно было почему-то страшно до одури. Рихард повел меня в танцы. А я краем глаза отмечала, как муж словно ножом разрезал танцующую толпу, направляясь к трону. Я трусила, как никогда в жизни». Повторяемые про себя слова, что я ни в чем не виновата, я не изменяла и чиста перед мужем почему-то не помогали, ведь мысленно я изменяла не раз. Нужно, наконец, взять себя в руки и перестать трястись. «Эльвиола, не переживайте, я вас не дам в обиду», — наклонился ко мне Рихард. «Рихард, спасибо, но я сама разберусь с мужем. Это наши внутренние дела», — прошептала я. Музыка смолкла. Танец закончился, и Рихард под руку повел меня к моему креслу. Смотреть в сторону трона, где стоял Линар, я боялась. «Нужно срочно что-то выпить», — я попросила Рихарда принести вина. Он коротко кивнул и отошел. Я осталась одна. Вокруг меня как будто образовался вакуум. Ни единого человека на несколько метров. Боятся, что ли? Или ждут развития спектакля? Я глубоко вздохнула и подняла голову. Разговаривая с королем, Линар пристально смотрел на меня, гипнотизируя, как удав кролика. Выражение лица я так и не сумела прочитать, но глаза полыхали. Я медленно поднялась и пошла к нему. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» — усмехнулась я про себя, процитировав Достоевского. Взгляд мужа, не отрываясь, напряженно следил за моим передвижением. «Ваше Величество!» – я присела в реверансе. «Льер де Мирас!» – повернулась к Линару. «Вас так долго не было, дорогой муж, что я даже успела соскучиться!» Мой голос звучал ровно и бесцветно. «Я вижу, как вы скучали!» – процедил сквозь зубы супруг. «Линар, друг мой, думаю, ты устал с дороги!» – клянился король, деланно веселым тоном. «Отдохни, поешь, завтра и приходи с отчетом!» «Конечно, Ваше Величество!» – поклонился муж и жестко схватил меня под руку. «А мы пока удалимся с Льерой. Я так давно не видел свою жену. Жутко соскучился». На лице короля я заметила искреннее беспокойство. «Линар, может, переночуешь во дворце? Он что, действительно боится, что Линар может мне, скажем, навредить?» Слово «избить» пока не укладывалось у меня в голове. «Спасибо, Реджинанд!» «Но мы поедем домой», и, дернув меня за руку, быстро пошел через зал к выходу. Я еле успевала за ним бежать. Краем глаза, зацепив решительно направившегося в нашу сторону Рихарда, резко отрицательно дернула головой: «Не подходи». Но мужчина не послушался. «Добрый вечер, Льер де Мирас». Линар, не глядя, коротко поклонился, не замедлившись ни на секунду. «Куда вы так спешите? Льера Эльвиола обещала мне следующий танец. Не лишайте нас ее прекрасного общества!» Голос Рихарда звучал твердо и решительно. Бросая косые взгляды на мужа и видя непроницаемую пугающую маску, в которую превратилось его лицо, мне было бы страшно не то что заговорить, но даже просто встать на его пути. «Мэтт Рихард!» – остановился Линар и пристально посмотрел на моего неугомонного кавалера. «Я еду со своей женой домой. Советую вам подумать и спросить себя, нужно ли действительно сейчас меня задерживать и готовы ли вы к последствиям этой задержки?» Рихард побледнел. Не знаю, что он прочитал в глазах моего мужа, но если у меня от его ледяного голоса тряслись коленки, то вкупе с жутким бешеным взглядом Рихард остался позади. В карете мы ехали молча. Я принципиально смотрела в окно, сохраняя на лице видимость спокойствия и уверенности в себе. Сердце стучало, как у загнанного зайца. Мерзкое чувство беспомощности и растерянности холодило спину. Бесстрастный взгляд Линара скользил по моему телу, на секунду останавливаясь то на лице, то на шее, то на глубоком вырезе. Я чувствовала на коже его тяжесть и обжигающий жар. Какие страсти бушевали за непроницаемым лицом мужа? Он мне казался всегда таким спокойным и холодным. Неужели на мужчину так повлияла ревность? Меня повели в библиотеку. Небрежный кивок на приветствие слуг, и мы опять одни за закрытой дверью. Я села на диван и уставилась на свои сцепленные руки. Мы молчали. «Наверное, я сам виноват», как будто через силу, едва сдерживаясь, заговорил Ленар. Я удивленно подняла голову. «Оставил молодую жену спустя 2 недели после свадьбы на такой длительный срок. Вам всего 16, и зная легкомыслие ваших родителей...» «Уже 17», — перебила я мужа. «Да? Поздравляю», — бросил холодно. «Спасибо», — в тон ответила я. Мне показалось, он не знает, как начать разговор. Что ему поведала Ираида, я догадывалась. И теперь мне было интересно услышать его интерпретацию событий. То ли Ленар боялся сорваться и наговорить жестоких слов, за которые потом будет стыдно, то ли еще больше боялся услышать от меня подтверждение своих догадок, но разговор застрял. «Я хотел бы поинтересоваться», – напряженным голосом произнес муж, – «как далеко зашли ваши отношения с Рихардом из рода Реджинандов?» «Ничего такого, о чем следовало бы вам волноваться», — ответила я спокойно. «Позвольте мне самому решать, о чем мне волноваться. Отвечайте на вопрос», — грубо бросил муж. «Хорошо, слушайте. Несколько танцев и один поцелуй. Погибать так с музыкой». «Может, вы не будете мне врать?» — злобно зашипел муж. Я отстраненно подумала. Что с мужчинами делает ревность? А производил впечатление холодного, малоэмоционального человека? «Зачем тогда спрашивать, если вы уже сложили собственное мнение? Когда-то вы сами меня просили не прислушиваться к сплетням, только в отношении себя», – произнесла я. Ленар молчал, раздумывая. Взгляд впивался острым отточенным скальпелем, препарировал, выворачивал наизнанку, обнажал, будто я сидела перед ним без одежды. «Есть только один способ проверить», – вдруг хрипло заявил муж и направился ко мне. Я вжалась в спинку дивана. «Что вы имеете в виду, Льер?» Голос таки дрогнул, как я не старалась держать себя в руках. «Я имею в виду нашу брачную ночь, которая опоздала на 3 месяца. Если вы правы, вам нечего бояться, а если нет, да помогут вам боги». «Нет!» – вскочила я с дивана и отступила назад. «Я не хочу никому ничего доказывать. Или вы мне верите, или нет!» – крикнула я нервно. «А воспользоваться своим правом как мужа я тоже не могу?» – вкрадчиво заявил Ленар. «Или вы будете избегать супружеских обязанностей всю жизнь? Как же клятва в храме?» Я помолчала, сказать было нечего. Я, застыв возле дивана, наблюдала за мужчиной. Ленар подошел вплотную, медленно провел горячей ладонью по моей голой руке от кисти до плеча. Мурашки тут же разбежались по телу в разные стороны. Я подняла взгляд. Лицо мужа по-прежнему ничего не выражало, но глаза. Этот безумный, сумасшедший голод я уже видела в своей жизни и знаю, что это такое. Он смотрел так жадно, ненасытно, как смотрит голодный бездомный пес на выставленный в витрине окорок, с безнадежным пониманием, это изобилие никогда ему не достанется. Ленар хотел меня, хотел бешено, неистово. Все его рассуждения о моей детской глупости, недалекости, кукольной внешности, небрежные презрительные отношения были ничем иным, как способом защититься, потому как сейчас я видела его оголенную, ничем не прикрытую страсть, которая сжигала его изнутри. Мы стояли так близко, что почти касались друг друга и смотрели глаза в глаза. Ленар тяжело, хрипло дышал, грудь рывками вздымалась, и я чувствовала голой кожей лихорадочный жар, исходящий от стоящего рядом мужчины. Я первая сделала шаг назад. «Я не буду с вами спать, пока в вашей постели находится Ираида до Люция», сказала я четко, взяв себя в руки и собрав по крупицам всю смелость, что осталось еще во мне. Ленар вздрогнул и, как будто встряхиваясь ото сна, помотал головой. «Вы не имеете права ничего требовать, Льера», – тихим угрожающим голосом начал Ленар. «Вы сейчас не в том положении, чтобы диктовать мне какие-либо условия». «Ну, хоть отпираться не стал, что есть любовница», – подумала я про себя. А вслух сказала: «И чем же я отличаюсь от вас, дорогой муж? Мне, значит, иметь любовника нельзя, а вам можно?» «Я еще раз повторяю, что только я принимаю решения в нашей семье, только я распоряжаюсь деньгами и властью, только мне вы обязаны подчиняться», – отрезал мужчина. «А то что?» – с какой-то отчаянной лихостью заявила я. «А то, что в моей власти закрыть ваше ателье, Льера, прикрыть ваш милый журнальчик, разогнать вашу шайку на черном рынке, посадив дружков-подельников за решетку, в моей власти остановить на границе ваш караван, вышедший на прошлой неделе с контрабандным товаром, и еще много других вещей, еще более неприятных. Поверьте, я смогу это сделать. Не нужно меня провоцировать», – прошипел зло Ленар мне в лицо. Я похолодела. Откуда он узнал про караван? Он же только пару часов в городе. «А сейчас идите спать, Льера. Оставим выполнение супружеского долга на завтра. Я думаю, никаких более требований вы выставлять не будете?» Вопрос был риторический, наверное. Я быстро вышла из кабинета и понеслась в спальню. Жизнь уже не казалась столь радужной. «Значит, придется выкладывать свой последний козырь – слово матери. Сначала я была дико зла и испугана. Потом, успокоившись,